«Жалобы есть?» — спросил Крученый. «Может быть, кормят плохо или там сыро в камере?» «Да нет», — сказал Марк. «Все хорошо, только для попугая чуть холодновато». «Ну, знаете, товарищ Иванов, наша тюрьма была построена для людей, а не для попугаев. Может, какой-нибудь отрез сукна дать этому вашему сокамернику? Только чего ему?» «Нет, было бы хорошо», — осмелел тут Марк. «Я бы мушил что-нибудь». «Ладно», — начальник кивнул. «Скажу, чтоб дали. А теперь давайте к делу. Тут у нас концерт с силами тюремной самодеятельности планируется провести. Гости придут. Как вы насчет выступления?» Марк, услышав предложение, сразу и обрадовался, и испугался. Испугался, потому что Кузьма выучил уже добрых два десятка воровских стихов, которые со сцены никак читать нельзя было. «Если бы репертуар новый сделать, — промямлил Марк, просящий, глядя в глаза Крученого, — если б в библиотеке посидеть». «Посидеть в библиотеке можно. Она не стоячий карцер», — пошутил начальник и сам же рассмеялся. «Хорошо. Отведут тебя после обеда в библиотеку, но смотришь, не подведи. Вот и Володя придет послушать. Да, Володя?» Мальчик послушно кивнул. Мальчик снова задержал на мальчике взгляд, не понимая, что может делать в тюрьме сын начальника этой тюрьмы. Словно угадав мысли арестанта, Крученый неожиданно тяжело вздохнул и сказал: «Вот, не с кем пацана дома оставить. Хорошо ведь, что дочку жена с собой на службу берет, а то если бы дочку сюда». И начальник тюрьмы покачал головой. Марк сочувственно закивал. Подумалось ему почему-то, что у Крученого жена учительница, и чтобы проверить правоту своей догадки и чувствуя, что начальник в хорошем настроении, артист спросил его об этом. «Нет», — спокойно ответил Крученый, — «жена в тюрьме работает». «Только не в этой, а в женской, на соседней улице. А вообще-то она раньше в детских яслях воспитательницей была». «Ну, воспитатель — это тоже учитель», — как-то неожиданно смело для самого себя заявил арестант. И тут же поймал на себе немного напряженный взгляд Крученого. Мурашки побежали по спине, и Марк понял, что пора назад в камеру. Вернувшись домой, артист посидел на нарах, размышляя о репертуаре для будущего концерта и находясь в ожидании послеобеденного времени, когда отведут его в тюремную библиотеку. Библиотека помещалась в бывшей десятиместной камере, но благодаря вольнонаемной библиотекарше имела уютный и мирный вид. Оштукатуренные стены были закрыты картами страны и плакатами, призывающими к труду и миру во всем мире. Стеллажи с книгами стояли на некотором удалении друг от друга, перпендикулярно стенам, а посредине библиотеки, на длинном, сбитом из вагонки столе, лежали подшивки газет и журналов. Столик библиотекарши находился рядом со входом в левом углу. Когда надзиратель ввел Марка в это помещение, библиотекарша встала из-за стола. Марк поздоровался. «Добрый день», — ответила она. Надзиратель, задержавшись на минутку, он, оказывается, заказывал здесь книгу американского писателя Финемора Купера, забрал свой заказ, расписался в карточке и кивнул Марку. «Я там за дверью почитаю», — сказал он и вышел. Марк остался наедине с женщиной. От этого все в нем оцепенело.